после родовых кровотечениях, особенно при атонии матки. В последнее время установлено, что хотя действие гвоздики полевой в этих случаях в 3-4 раза слабее действия спорыньи, гвоздика не ядовита, не оказывает побочного действия. В связи с этим ее можно употреблять, не придерживаясь строгой дозировки. Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0 или 1 столовая ложка на стакан кипятку. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Экстракт. 25,0 сгущают в печи до половины. Принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день. Масло, приготовленное домашним способом. На бутылку прованского масла берут 1/10 бутылки измельченной травы гвоздики полевой. Настаивают в течение 8 дней. Употребляют по 5-10 капель 3 раза в день. Номер 34. Горец змеиный. Народное название. Змеевик, раковые шейки, узик, дубровка, завязной корень, горлец, гречиха-змеевик. Это семейство гречишных. С лечебной целью используют корень растения. Растет на влажных лугах, полянах, около рек, канав, прудов, чаще всего на торфяной почве, почти по всей территории. Горец змеиный – это многолетнее травянистое растение. Корневище у него толстое, немного сплюснутое, имеет вид раковых шеек. Этим сходством объясняется его название – раковые шейки. Червеобразное, змеевидно изогнутое, отсюда название змеевик. Деревянистое, с остатками листьев и стеблей в виде многочисленных рубцов, длиной 5-10 см, толщиной 1-2 см. Снаружи темно-бурое, на свежем изломе буро-розовое. Прикорневые и нижние листья крупные, продолговато-ланцетные, с длинными крылатыми черешками. Стебель растения простой, высокий, до 1 метра, с немногочисленными линейными сидячими листьями. Соцветие одиночное, верхушечное, на длинном безлистном цветоносе, густое, колосовидное, продолговатое, цилиндрическое. Цветки и околоцветник розовые, душистые, как у гречихи. Плод трехгранная, темно-бурая, блестящая семянка в виде орешка, как у гречихи. Вкус растения, особенно его корневище, очень терпкий. Цветет в мае-июле. Горец змеиный – это сильно вяжущее, в нем много дубильных веществ и кровоостанавливающее средство, а также мочегонное и регулирующая функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта. В народной медицине препараты из этого растения принимают внутрь при болезнях мочевого пузыря и желчно-каменной болезни, кровотечении из внутренних органов, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, поносы, дизентерия. Наружно препараты применяют при ранах и кровотечениях, чирьях, воспалении десен, дизентерии, клизма и белях. Внутрь горец змеиный принимают не только в виде отвара или экстрата, но и в виде порошка при кровавых поносах. Порошок замешивают на меду и делают из него пилюли весом по 0,5 грамм.